Я узнала изгоняющую демонов молитву. Сейчас он читал лишь отрывок, но впоследствии наверняка собирался провести обряд целиком. «Повелеваю тебе, кем бы ты ни был, нечистый дух, и всем братьям твоим, осадившим рабу Божью...» У Клименты чуть глаза из орбит не вылезли. «Нет!» «Через тайны воплощения, страстей, воскресения и вознесения Господа нашего...» Вопреки всему случившемуся, я вдруг устыдилась, что заставляю Клименту страдать. «Через сошествие Святого Духа и пришествие Бога нашего...» «Пожалуйста, я неумышленно, я никому не расскажу...» «Назови мне имя свое и день, и час исхода твоего. Знак подай. Это Жермена виновата. Она ревновала, не хотела ни с кем делить мою любовь». Жанетта использовала семена Ипомеи для своих обрядов и предсказаний, но очень осторожно, буквально по крупице. Клименту к этому не подготовили, и я представила, как ей жутко. «Сейчас мое зелье раскроется в полной мере, его действие пойдет на убыль, и Климента снова заснет». Лемерль осенил ее крестом. От столь вопиющего безразличия неистовство усилилось. Климента с зубами вцепилась Лемерлю в рукав и едва не выбила у него распятие. «Я все им расскажу», — прорычала она, — «гореть тебе на костре!» «Она от креста шарахается», — пролепетала Маргарита. «Она больна», — возразила я, — «в бреду мечется, не ведает, что творит». Маргарита упрямо покачала головой. «Сестра Климента одержима», — заявила она с горящими глазами, — «одержима духом Жермены. Она же сама призналась». «Не вовремя мы поспорили, ох, не вовремя!» Мать Изабелла украдкой следила за нами и услышала все до единого слова. «Только Лемерля не проймешь». «Демоны, вселившиеся в эту женщину, назовитесь!» «Демонов нет!» — скулила Климента. «Вы сами так говорили!» «Назовитесь!» — повторил Лемерль. «Приказываю вам!» «Во имя Отца!» «Я лишь хотела, я не помышляла!» «И Сына!» «Не надо, умоляю, не надо!» «И Святого Духа!» Тут Клименту прорвало. «Жермена!» — вопила она. «Мать Мария! Бегемот! Вельзевул! Аштарот! Велиар! Яхве!» Климента давилась слезами и речитативом называла имена, которые я знала из книг Джордана, а она наверняка подслушала у Альфонсины. «Гадес! Бельфегор! Мамона!» Лемерль положил руку Клименте на плечо, но она с визгом отпрянула. «Она одержима!» — снова прошептала Маргарита. «Распятие, как огня, боится! Демоновы имена ей точно молитва!» Лемерль повернулся к нам. «Скверные новости», — объявил он. «Вчера я по наивности искал иную причину недуга сестры Клименты, но сейчас она сама избавила нас от сомнений. Сестра Климента во власти нечистой силы. Позвольте помочь ей. Неразумно привлекать к себе внимание, но терпеть я больше не могла. Сестра Виржини и наша юная настоятельница и так не сводили с меня глаз». Лемерль покачал головой. «Я должен остаться с ней наедине». Казалось, он смертельно устал. Рука с воздетым крестом дрожала от натуги. Любой присутствующий подвергнет душу свою большой опасности. Тут от раскрытой двери потянуло холодом. Пламя свечей и факелов, озарявших палату, испуганно затрепетало. Я невольно обернулась, следом за мной другие сестры. Во мраке коридора от света пряталась белая фигура. Она маячила далеко от двери, и разглядеть удалось лишь рясу, такую же, как у нас, и светлый кишнот, начисто скрывавший лицо. Нечестивая монахиня! Я выхватила факел у Виржинии и понеслась в коридор, освещая себе путь его неровным пламенем. Маргарита с истошным воплем вцепилась мне в рукав, но я вырвалась и сделала несколько шагов по коридору. «Кто ты?» — закричала я. «А ну, покажись!» Нечестивая монахиня отвернулась, но я успела заметить на ногах у нее темные чулки. Вот так призрачный наряд. Руки монахини тоже были в темных перчатках. Она побежала прочь, легко, стремительно ускользая от света. «Что ты видела?» — нетерпеливо вопрошали сестры, тянули меня за вимпл, за руки. Вырвалась я не без труда. Еще ведь факел отбирали. Когда снова глянула вглубь коридора, призрак уже исчез. «Сестра Августа, что ты видела?» — спросила Изабелла, прицепившись ко мне, как репей. Вблизи ее кожа смотрелась еще ужасней. Рот и нос обметали алые прыщи. Жанетта присоветовала бы ей побольше гулять. Чтоб девочка цвела, нужны свежий воздух и солнышко. Как всегда с усмешкой, сказала бы она. Я от них вон как расцвела и заколосилась. Эх, Жанетту бы сюда. В самом деле, сестра Августа, что ты видела? Вкрадчивый голос Лемерля таил насмешку, которую чувствовала только я. «Не знаю», — пролепетала я. «Сестра Августа — неисправимый скептик», — продолжал Лемерль. «Она, верно, и сейчас сомневается, что сестра Клемента одержима демонами». Я смотрела на пламя факела, не решаясь встретить его смеющийся взгляд. «Сестра Августа! Довольно отмалчиваться!» — сорвалась на крик Изабелла. «Что ты видела? Нечестивую монахиню?» Кивнула я медленно и неохотно. Вопросы понеслись лавиной. Почему я бросилась за ней? Почему остановилась? Чепец у нее в крови, а подрясник? А лицо я разглядела? Я старалась ответить всем. При необходимости врала. С каждым словом я все безнадежнее увязала в сетях Лемерля. Только ни выбора, ни сил сопротивляться у меня не было. Ведь когда нечестивая монахиня повернулась ко мне, мы оказались лицом к лицу. Протяни я руку, коснулась бы ее. Даже в сумраке коридора —